Глава 13. Деймор. Стук каблуков в холле затих. Я посмотрел и учтиво улыбнулся, не намереваясь заводить разговор до прихода Айлин. Вот только она не торопилась. «Прошу прощения, скоро к вам вернусь», — поднялся я с кресла и поторопился к невесте, по пути дав Гроверу указание подать в гостиную чай. Стоило выйти в коридор, как мне на глаза попалась Айлин, которая вздрогнула и вознамерилась развернуться, чтобы уйти. Я в несколько шагов нагнал ее. «Не хочешь с ним видеться?» Девушка опустила голову. Ее тонкие пальцы суетливо теребили ленточки от маленького банта на платье. Я хотел расспросить ее, понять причину столь странного поведения. Но усугублять наши и так да нельзя ужасные взаимоотношения было нельзя. «Передать, что тебе не здоровится?» — прикоснулся я к подбородку Блэр и вскоре встретился с безмерной печалью в голубых глазах. «Айлин, если тебе неприятно, то могу переговорить с ними в другом месте. Слышишь?» Она еле заметно покачала головой. От ее вида мне становилось не по себе. Почему я такой глупец и продолжаю совершать опрометчивые поступки? Хотя дара предвидения и чтения мыслей у меня нет, поэтому без ошибок никак. Я тяжело вздохнул и обнял Айлин. Казалось, ей как никогда требовалась поддержка, и она прильнула, даже прикоснулась к моим бокам, словно сдалась. Однако в следующую секунду вернулась привычная Блэр. Она вырвалась, отступила на шаг и посмотрела на меня с укором. «Просила же не прикасаться», — грозно зашептала девушка. «Наар Деймор, разве сложно выполнить такую простую просьбу?» Я усмехнулся, не собираясь отвечать на поставленный вопрос. «У меня слишком хорошее воспитание, чтобы не встретить гостей. Это с вашим здоровьем может быть что-то не так. Я же чувствую себя превосходно». «Разве? Совсем недавно ты говорила обратное. Наше перешептывание посреди холла выглядело весьма странно». Айлин скинула подбородок и собралась пойти в гостиную, но я остановил ее, придержав за локоть. «Не надо. Если нет желания с ним видеться, то я могу сказать, что ты на прогулке в парке». «Послушай», — приблизился я к девушке, — «только попроси, и они уедут из дома. Отпустите», — процедила она сквозь зубы, а потом словно отругала себя за собственную несдержанность. «Даже не надейтесь, что из-за каких-то неприятностей кто-либо заставит меня отсиживаться в своей комнате и избегать встречи. Ни вы, ни они, ни кто бы то ни было другой». Я приложил ладонь к ее рту и повернулся в сторону гостиной. Оттуда донесся шум, слишком близко, наталкивающий на мысль о дополнительных ушах в нашем разговоре. Айлин же замычала и попыталась оторвать мою руку от своего лица. «Тш-ш-ш», — прошептал я ей почти на самое ухо. «Им можно подслушивать наш разговор? Если да, то продолжай». Стоило отступить, как девушка пошатнулась, словно не ожидала, что я так резко отпущу. Однако и прикоснуться к себе вновь, чтобы поддержать, она не позволила. «Не дождетесь, что я сдамся», — еле слышно закончила Айлин свою фразу. «А разве кто-то просит?» Моя улыбка явно ей не понравилась. «Не спеши», — преградил я девушке путь и подставил локоть, предлагая войти вместе, а не по отдельности. «Нет», — отказалась Блэр, но замерла на полушаге, а затем вздохнула и все-таки положила свою ладонь на мою согнутую руку. Мы неторопливо направились в гостиную, где на том же месте у окна сидела Ирвис, а Эвайн находился в другом кресле, расположенном ближе к двери. Мне он с самого начала не понравился, но то лишь первое впечатление, не подкрепленное никакими доводами. Кто знает, вдруг муж второй сестры Блэр все-таки хороший малый. «Добрый день, рада вас видеть!» От сухости голоса невесты я чуть не поморщился. Айлин поднялся Эвайн и выжидающе посмотрел на меня. Он словно проверял мою реакцию на настоящее имя невесты. «Зачем? Я ведь упомянул в письме, что знаю о подмене. Мужчина собрался подойти к нам, но встретился с моим испытующим взглядом и словно побоялся. Мы по тебе скучали». Девушка ничего не ответила. Позволила проводить себя до ближайшего дивана и опустилась на него с улыбкой на лице. В гостиной повисло гнетущее напряжение. Что-то между ними произошло, и я единственный находился в неведении. Догадки же строить было не в моих правилах, ибо они зачастую ошибочны, нелепы и не соответствуют действительности. «Эвайн, позвольте поинтересоваться, Как вы так быстро добрались до Клаоросса? Отличные лошади творят чудеса, — зарделся он. Продайте мне их. Я тоже не прочь вместо 5 дней добираться куда-либо за 3. Мы провели в пути 5 дней, — заговорила Ирвис. От меня не укрылось, как она с некой мольбой посмотрела на Айлин. Зато во взгляде той ничего не отразилось, безразличие ко всем и всему. «Значит, мой посыльный встретил вас в дороге?» «Какой посыльный?» – не понял Ивайн. «Мы поговорили с супругой и решили навестить Айлин, поддержать ее словом или делом. Сестры ведь никогда на такой длительный срок не расставались. Вот я и предложил Ирвис отправиться в столицу». Пальцы моей Блэр дернулись, словно она собралась сжать их в кулак. Хоть мы сидели на приличном расстоянии друг от друга, ощущалось, насколько ей было сложно, да и ровная осанка выдавала напряжение девушки. Я слегка подвинулся и подал ей раскрытую ладонь, как тогда, в карете, на что Айлин поджала губы и все-таки положила свою руку сверху. «И как надолго вы планируете здесь остаться?» «Недолго», — ответила вместо мужчины Ирвис, что явно ему не понравилось. «А где собираетесь жить?» В другом случае этот вопрос не прозвучал бы. «Мы рассчитывали на ваше гостеприимство. Все-таки не чужие друг другу, а Ивайну наглости не занимать». В дверь постучал Гровер, приоткрыл ее и пропустил служанку с подносом. Горячий чай оказался как нельзя кстати. Я поднялся, обслужил гостей, подметив, как Айлин поежилась, словно только сейчас поняла, что это следовало сделать ей. Вскоре и у нее в руках оказалась чашка, которую она приняла с извиняющимся видом, что заставило меня улыбнуться и подмигнуть невесте. «У нас нет возможности вас принять, откуда-то набралась сил моя Блэр, но Деймор с радостью подыщет хороший гостевой дом неподалеку». Я чуть не рассмеялся, вспомнив, что недавно предлагал ей 2 варианта на выбор. Что ж, она его сделала, хоть и по-своему. «Разве так поступают родные люди?» «Вам следовало уведомить нас о прибытии заранее», — с не меньшим укором посмотрел я на мужчину. «Тогда узнали бы о ремонте, который проводится сейчас в правой половине дома, и будет крайне непочтительно с нашей стороны принимать вас в пыли и с вечным шумом». Эвайн с укором посмотрела на своего супруга Ирвис, предупредив только ей известную фразу, чуть не сорвавшуюся с его губ. «Предлагаю отправиться на поиски гостевого дома», — поднялся я на ноги, намереваясь поскорее увести супружескую пару из дома. «Время не ждет». Моему примеру последовали все остальные. Айлин же воспряла духом, подойдя ко мне многим ближе, чем обычно. Я задержал на ней взгляд, но вскоре одернул себя, напомнив о цели, от которой ни в коем случае нельзя отступать. Сердце не лежало к предстоящим поступкам, однако у меня не было другого выхода. «Ты не против, если я останусь дома?» — мило пролепетала Айлин, снова вызывая желание рассмеяться в голос. «Конечно же, нет!» — этот фарс определенно доставлял удовольствие. Моя Блэр вдруг нахмурилась, повернувшись к приближавшейся к нам сестре. Ирвис еле заметно кивнула в сторону, словно приглашая на разговор, на что получила безмолвный отказ. «На Арленс благодарю, что приняли нас в своем доме. Мы никоим образом не пытались вас оскорбить. Изначально Ирвис показалась мне затравленной, да и ее сережки из нити полудрагоценных камней не внушали доверия. Сейчас же она словно взяла себя в руки и вознамерилась исправить неприятную ситуацию. «Надеюсь, вы на нас не в обиде», — поддержал ее супруг. «Ни в коем разе», — холодно ответила Айлин. «Вот и хорошо», — хлопнул я в ладоши, заставив почти всех вздрогнуть. «Тогда в путь». От экипажа непрошенных, но долгожданных гостей и след простыл. Отдав пару указаний Гроверу, я направился в дом, чтобы позвать супружескую пару в свою карету. Ирвис уже стояла на улице, а вот Ивайн остался в холле и перегородил дорогу Айлин, вознамерившись как минимум поговорить с ней. Но уж нет. «Все готово, можем отправляться», — сказал я громче необходимого. Мужчина повернулся ко мне, кивнул и со льстивой улыбкой на устах потянулся к руке моей Блэр. Больше всего в жизни сейчас захотелось подлететь к ним и оторвать этого ублюдка от... Стоп, я не должен вмешиваться в дела Айлин. Обязан послушать ее и перестать прикасаться, а также... «Эвайн, время поджимает!» Все-таки устоять возле парадных дверей не хватило сил. «Вас ждет на улице жена». «Рад был встрече», — улыбнулся на прощание он, моей Блэр, и поспешил на выход. «Все хорошо?» — заглянул я в глаза своей невесте, полной растерянности и плескавшейся там боли. «Айлин, не молчи». «Да», — сипло выдавила она. «Если что, я буду рядом. Можешь не рассказывать ничего, но знай, что в любой момент приду на помощь. Только попроси». Она встряхнула головой, а затем нахмурилась. «Не нуждаюсь я ни в чьей помощи». Пренебрежительно кинула Блэр и с идеально ровной осанкой направилась на второй этаж. «Конечно», — не сдержал я тяжелый вздох, — «вижу, как не нуждаешься». По дороге к карете, а затем к уже выбранному гостевому дому, в груди присутствовало отвратное чувство. Еще имелась возможность свернуть с намеченного пути, не следовать плану. Однако что я мог? Как изгнать демона? Едва спадет сдерживающая его печать, как начнется не то чтобы хаос, ад везде и всюду. Обманутый монстр сделает все возможное, чтобы отомстить, покарать вызвавшего его человека и обосноваться здесь навечно. Лучше бы я обманывался, и события складывались не настолько ужасно. Вот только присутствуют ведь древние свитки, где указаны как минимум две даты сущего ада на землях нашей империи. Именно поэтому вызовы демонов стоят под строжайшим запретом. Да и не просто так вспыхивают и гаснут пространственные разломы. Изменяется окружение вокруг него, тому доказательство правое крыло моего дома. Уж лучше я превращусь в ублюдка, чем оставлю монстра жить в нашем мире. Мне с вами необходимо поговорить, повернулся я к супругам, державшимся друг с другом довольно сухо. И мне, кивнул Иваен. Не прошло и 15 минут, как мы устроились в уютной комнате, чтобы завести самую сложную в моей жизни беседу. Раньше под номером 1 стояла другая, однако о ней лучше не вспоминать. Как же было бы проще, не отдай мне Винс другую сестру. Сколько бы проблем удалось избежать и не причинить никому вред. Сейчас же под удар попадала не только Айлин, но и два человека, расположившихся напротив меня. Я намерен... Может, плюнуть на всех и не делать этого. Пусть разбираются с демоном сами, а смертельный договор крови уже и не страшно нарушить. Почему глобальную проблему необходимо решать одному человеку? Эвайн собрался что-то сказать, но я покачал головой, собираясь с духом, чтобы произнести ужасное. Я намерен разорвать связь с Айлин и добиться свадьбы с Ирвис. Девушка вспыхнула и вскочила на ноги, а вот Эвайн засмеялся в голос. «Вы не посмеете этого сделать, она не переживет. Дорогая, сядь и успокойся». Дочь Винса прикрыла ненадолго глаза, вздохнула и безоговорочно послушалась супруга. Сложилось ощущение, что она его боялась или же не смела противиться слову мужчины. «Ирвис, знаешь, а лучше выйди за дверь, мы с Деймором поговорим». Я первым делом хотел воспрепятствовать этому, а потом подумал, было бы неплохо узнать о его намерениях. Приезд супружеской пары выглядел весьма странно. По моим расчетам, включая путь письма и скорость экипажа, они должны были явиться минимум через 2 дня. Так что же их сюда привело? «Скажу прямо», — заговорил Иваен, едва за девушкой закрылась дверь. «Мы согласны». Мне послышалось. Я резко повернул к нему голову и посмотрел в глаза мужчине, пытаясь увидеть там причину столь стремительного согласия. «Изначально моей женой должна была стать Айлин. Но Винс в последний момент все поменял, даже сестер. В итоге со мной оказалась Ирвис. Представляешь, в каком я гневе? Как можно на обряде бракосочетания не заметить, что перед тобой другая девушка?» Заподозрил я неладное. «Камрис!» — вздохнул Эвайн и откинулся на спинку стула. «А почему не Лау?» — подался я вперед. «Нет, у того свойства слегка другие», — отмахнулся мужчина. «Казалось бы, такой простой вопрос, если ты хоть немного знаком со свойствами магических растений. Разница между ними лишь в том, что в первом случае происходит помутнение рассудка, стоит добавить его в еду, а во втором — лаум редкое растение, но более эффективное, вот только его вводить необходимо сразу в кровь». Откуда он узнал, что именно принял накануне свадьбы? А если сам Винс сознался, то почему ответил именно так? «Разбираетесь в цветах?» Отец их выращивает, приходится, — ухмыльнулся Эвайн. Посмотрел бы я на этого садовода, который может сымитировать северный климат в наших теплых краях. Притом, держа рядом с Лаумом высокую хамелию, чтобы тот попросту не погиб. Теперь подозрение в его нечестности сменилось прочной уверенностью. А как на это отреагировала Айлин? Она знала? Нет, только Винс и Ирвис были в сговоре. Даже их матушка оказалась не у дел. Ты бы видел, как она горевала после того, как отправила свою младшую дочь невесть куда с незнакомым человеком. Попытался Эвайн отразить на лице глубокую печаль. Он изначально показался неприятным типом, но сейчас воспринимался отвратной личностью. «Разве Айлин младшая?» – удивился я. «Представляешь, я об этом узнал только перед самой свадьбой. Ирвис более мягкая, поэтому всегда казалось, что она вторая. Наверное, поэтому они привели нас в замешательство». «Понятно. Значит, готов мне помочь?» Неосознанно сжал я кулаки, не желая иметь с этим ублюдком ничего общего. «Да, конечно. Мне было неприятно узнать, что меня обманули, поэтому я отправился сразу же сюда. Думал, придется уговаривать тебя, но все оказалось куда проще. Согласен, я предполагал так же». С трудом улыбнулся я и встал, чтобы поскорее вернуться к себе домой. «Хорошо, обсудим все детали позже». «Но как быть, если третий уровень не удастся разорвать?» – поднялся Иэвайн. «Не беспокойся, даже он не так прочен, как кажется. Что ж, в ближайшее время я прибуду с визитом или пришлю вам приглашение. Удачного дня!» Откланялся я вместо пожатия руки и быстрым шагом направился на выход. «Наардеймор!» Почти возле самой кареты окликнула меня Ирвис. Странно, даже голос у нее отличался от голоса Айлин. Она поспешила приблизиться, нервно оглядываясь по сторонам, и вручила мне сверток. «Передайте это моей сестре. Только никому не рассказывайте и не заглядывайте сами». Девушка не дождалась ответа и поторопилась в дом, оставив меня в смятении. Однако я быстро пришел в себя, сел в экипаж и даже заехал по пути в дом к своему другу, который пообещал раздобыть сведения об Эвайне Крилл-Крофте. Уверенность в том, что его рассказ от начала и до конца пропитан ложью, только крепла. Но вот каковы были мотивы? Вина же перед Айлин, которая давно грызла изнутри, стала непомерной. Она удвоилась, а может даже утроилась. Недавний поступок в имении сестры и так не имел оправданий. Теперь же он виделся гнусным и низким. Невозможно представить, насколько ей было больно затем услышать слова о том, что она мне не подходит. Я намеревался серьезно поговорить с ней. Однако стоило доехать до дома и войти в холл, как невеста пронеслась мимо меня, задрав до щиколоток юбки. «Что здесь происходит?»